Глава 25. Упрощение. «Достань мне план главного этажа, Джон!» Доктор Минхен, казалось, был унесен прочь нарастающим энтузиазмом Эллери. Из человека, поглощенного своими мрачными думами, с переменчивым настроением, язвительно умозрительного, Эллери превратился в человека деятельного, живого, искрящегося энергией. Управляющий Парадайз сам принес копию плана в кабинет. Он улыбнулся печальной улыбкой и вышел из пугающего его кабинета спиной вперед, как будто Эллери был особой королевской крови. Эллери не обратил на него ни малейшего внимания. Он уже расстилал на столе план и прослеживал пальцем какой-то лабиринт. Минхен, выглядывая из-за его плеча, ничего не понимал. Врач удивлялся исключительной концентрированности этого человека на занимавшей его проблеме. Эллери находился в каком-то недоступном окружающем мире, который для него был совершенной реальностью. После долгого ожидания Минхена Эллери распрямился. Лицо его выражало удовлетворение. Он снял пенсне. Калька плана этажа с тихим шелестом свернулась сама собой. Эллери начал вновь ходить по кабинету, что-то обдумывая. Он зажег сигарету, и лицо его закрылось голубым облаком дыма. «Еще один визит! Только один визит! Вот так, Джон!» Эллери хлопнул Минхена по плечу. «Если только это возможно! Если сила привычки...» Он остановился и усмехнулся. «Если только нам помогут боги!» «Одна песчинка улики! Только песчинка!» Он выбежал из кабинета в коридор, и Минхен, опомнившись, ринулся за ним. Эллери остановился перед кабинетом анестезии и резко обернулся. «Быстро! Ключ от медицинского шкафчика с перевязочным материалом в предоперационной!» Он нетерпеливо перебирал пальцами. Минхен вытащил связку ключей. Эллери выхватил предложенный ключ у него из рук и ворвался в кабинет анестезии. По пути он поспешно выхватил из кармана блокнот и перебирал страницы, пока не нашел нужную, на которой были таинственные пометки карандашом. Они имели геометрическую форму. Он внимательно изучил их и улыбнулся. Не говоря ни слова, сунул блокнот обратно в карман, прошел мимо полицейского в предоперационную. Минхен, ничего не понимая, следовал за ним. Эллери ринулся прямо к шкафчику. Он открыл ключом стеклянную дверцу и стоял, рассматривая ряд узких ящичков перед собой. На каждом ящичке была наклейка с подробным описанием содержимого. Он быстро пробежал взглядом этикетки. Одна его явно заинтересовала. Он выдвинул ящик и внимательно пересмотрел все имеющиеся материалы. Несколько раз он что-то вынимал из ящика и рассматривал на свет, однако оставался неудовлетворенным, пока не нашел то, что искал. Затем, пробормотав что-то про себя, встал, достал блокнот, перевернул страницу со странными пометками и внимательно сравнил записи с добытым предметом. Улыбаясь, он сунул блокнот в карман, возвратил лишь на место. Однако, подумав, достал конверт атласной бумаги и положил свою добычу туда. «Я полагаю, — обретя голос, — сказал Минхен, — что ты завладел чем-то важным, но для меня это полнейшая тайна. И почему ты так странно усмехаешься?» «Для меня это не открытие, Джон. Для меня это подтверждение догадки». Эллери выглядел торжествующе. «Этот случай совершенно особенный в моей практике. Наверное, эта улика достаточно важна, чтобы подтвердить мою сложную гипотезу, но если бы я додумался достать ее раньше, она бы мне не сослужила столь важной службы. Представь себе, все время улика лежала у меня под носом, а я мучился разгадками, вместо того, чтобы пустить ее в дело».